Глава 36. Добрый день. В приемной стоит невероятной красоты женщина. Ой, какая. Ну надо же. Вначале я теряюсь, не в силах сообразить, что за лесная фея появилась в разгар моего тяжелого рабочего дня. Так набегалась, что ее как чудо воспринимаю. Пальто цвета марсала, как экзотическая птица. Слепну от эффектности. Изящные сапожки обнимают стройные тонкие ноги. От накала неимоверной красоты офигеваю и немножко теряюсь в хорошем смысле этого слова. Я очарована наядой. Добрый. Пытаюсь искренне улыбаться. Уж очень беспокойно ведет себя гостья. Мне искренне хочется сгладить ее смятение и дать посыл, что волноваться не нужно. А то девушка слишком дерганная, замотанная. Олег, простите, Жданов у себя? Машинально поправляю галстук и киваю. «У себя, конечно. Где же ему еще быть?» Проговариваю про себя, продолжая рассматривать незнакомку. «Ну надо же, какая неземная!» «По-хорошему восхищаюсь. Точнее, любуюсь». Шикарные блестящие волосы тяжелой волной падают до поясницы. Скулы острые, выразительные. Аккуратный носик и полные контурные губы. Косметики минимум. Просто тон и все. А вот глаза. Плакала. Неприлично дотошно всматриваюсь. Она немного смущается. Не плакала. По крайней мере, сегодня. Это эффект от прошлых дней. 100%. Знаю, о чем говорю. Да. Она мнется, переступает с ноги на ногу. Я так проникаюсь, что едва гашу приступ скорой помощи в виде рывка. Буквально торможусь в попытке подбежать и обнять. Что бы мне подумают тогда? Аж губу закусываю. Не могу объяснить приступ глобального симпатизирования. Я проникаюсь до кончиков пальцев. Будто две звезды сошлись на одной прямой, и теперь им суждено идти вместе навсегда. Аж вздрагиваю. Бывает же такое. Мне правда неудобно, только приступ внезапной почти любви притормозить нереально. Сверкаю. Точно подумают, что я шибанутая. Все в порядке. Против воли вылетает. Отворачивается. Как и следовало ожидать. Я еще спросила, будто бы и правда 1000 лет знакомы. Да что со мной? Обычно не страдаю проявлениями неконтролируемой симпатии, а тут хоть порвись пополам. Прет на вынос и все. Растерянно хлопаю глазами и ошалело таращусь на девушку. Гостья быстро подходит к окну, прячется за занавеску. Только и слышу, как болезненный всхлип вырывается и повисает. «Извините», – сдавленно произносит. «Ну нет, так не пойдет». Торопливо делаю пару шагов по направлению к ней, и меня словно по голове шарашит. Кажется, я знаю, кто к Жданову припожаловал. «Яна?» Тюль взметается. Аквамариновые блестящие от слез глаза впиваются в мои. «Господи, прям океаны, а не очи!» Отшатываюсь от выдаваемой огромным потоком боли. Пронзает насквозь. «У меня так же недавно было. Я ее понимаю, чувствую все, что и она. Все читаю». Яна будто лучами протыкает и посылает горькую информацию, которую раскодировать нетрудно. Сколько там всего? Все невысказанное повисает тяжелым облаком, внутренний шуточный грозовой перевал, и все это живет в самом эпицентре обнаженной кожи слабой женщины, не вынесшей тяжелого и сладкого, бесперспективного тягущего бремени. Невольно у самой глаза наливаются слезами. Не могу сдержаться. Протягиваю ей ладонь. Я на минуту думает, а потом ответно вкладывает руку, сжимая мои пальцы. Так и стоим с ней. Как два тополя на плющихе. Молчим. Каким-то шестым чувством переживаем невысказанное. Надо спасать. У меня перерыв. Хочешь, пойдем попьем кофе? Ты хоть маленько в себя придешь. Как тебя зовут? Марина? В голосе звучит неприкрытая, неуверенная ревность. Поняла, что я не враг? Наверное, донесли совсем о другом. Знаю наверняка. Постарались кумушки 100% разукрасить нашу жизнь. Понимая, что вроде бы Яна сама не свободна, чтобы предъявлять претензии. Но все равно спрашивать не буду. Пусть сама думает, как правильно поступить. Если связалась с Олегом, значит, нужно так было. По глазам видно, что не стерва. Значит, есть что-то, о чем знать никому не положено. Значит, что-то внутри семьи творится. Да и сколько поводов у женщины, чтобы изменить? Ради удовольствия? Вряд ли. А вот если обида или насильно, тогда все может быть. Ага. Выдыхаю. «Ты не верь ничему, ладно?» Кивает. Но я замечаю в глазах осколки лютой ревности. «Ох, глупенькая. Да нужен мне твой Жданов, как собаке пятая нога. Вот клянусь, у меня и не трепыхнулось ни разу ничегошеньки. Так, потеплело только и все. И то. Просто хороший он человек. Но чтобы адюльтер закрутить? Вы о чем? Я еще даже не в разводе. Саша во мне сидит. Все никак с ним не разделаюсь. Да и разделаюсь ли вообще? Затягивает мой Суворов развод как может. Да и я хороша. Ян, дергаю ее. Не верь, кто бы что ни наврал. Мне б с Суворовым разобраться. Идем. Поесть надо. Выдавливает она и покорно придет за мной. Молюсь всю дорогу, чтобы столик по углу не заняли. Там единственное место, где нас никто не заметит. Лиц не видно. Их будет скрывать цветы лианы. Там зелень непролазная. На счастье, угол свободен. Втыкаю Яну к стенке и наказываю сидеть тихо. Слава богу, народа пока нет. Мы пришли одни из первых. А тем, кто есть, не до нас. Торопливо кидаю на поднос все, что попадается, когда возвращаюсь в недоумение и таращусь на еду. Вот блин. Бормочу, когда обозреваю три тарелки второго и три стакана кофе. Явно один лишний. Но ничего, справимся. Давай, приступай. Да я что-то не знаю. Мямлет красавица. Ян, сначала едим, потом говорим. Ты бледный, я же вижу, что есть хочешь. Яна сглатывает слюну, бросает на меня благодарный взгляд и всовывает в рот первую ложку. Как маленькая, ей-богу.